Был в этом коллективе еще один член, уже упоминавшийся Анел, или автомат нелинейный, одна из новейших моделей с высоким уровнем самостоятельности, изготовлявшихся на Земле для исследовательской работы именно в таких условиях. Массена вошел в группу в качестве кибернетика. Это была лишь дань устаревшей традиции. Правила предусматривали, что при автомате должен быть кто-то, способный в случае необходимости его отремонтировать. Так продолжалось уже добрый десяток лет. Как известно, правила меняются не слишком часто, но Анел, о чем не раз говорил сам Массена, в случае необходимости мог отремонтировать самого кибернетика, и не только по причине своей абсолютной безотказности, но и потому, что обладал элементарными познаниями в медицине. Пиркс давно приметил, что человек подчас легче познается в его отношении к роботам, чем к людям. Его поколение жило в мире, неотъемлемую часть которого, наряду с космическими кораблями, составляли автоматы. Но мир автоматов был окутан неким налетом иррационализма. Некоторым легче было полюбить обычную машину, скажем, собственный автомобиль, чем машину мыслящую. Период широкого экспериментаторства конструкторов уже подходил к концу, по крайней мере, казалось, что это так. Создавали автоматы только двух типов – универсальные и узкого назначения. Лишь небольшой группе универсальных придавали формы, похожие на человеческое тело, да и то, потому что из всех опробованных конструкций, заимствованная у природы оказалась самой безотказной, особенно в тяжелых условиях иных планет. Нельзя сказать, чтобы инженеры очень обрадовались, когда их детище начали проявлять самостоятельность, которая помимо воли наводила на мысль о духовной жизни. В принципе, считалось, что автоматы мыслят, но не имеют индивидуальности. Действительно, никто не слышал об автомате, который бы впадал в ярость, воодушевлялся, смеялся или плакал. Они были в высшей степени уравновешенными, как того и желали конструкторы. Однако их мозги создавались не на монтажном конвейере, а путем постепенного выращивания монокристаллов, при котором всегда бывает неподдающийся управлению статистический разброс. Даже микроскопические смещения молекул вызывали такие конечные отклонения, что в принципе не существовало двух совершенно одинаковых автоматов. Итак, все-таки индивидуальности? «Нет», — отвечал кибернетик. «Результат вероятностного процесса». Так же думал и Пиркс, и, пожалуй, каждый, кто часто общался с роботами и целыми годами мог наблюдать за их молчаливой, всегда целенаправленной, всегда логичной деятельностью. Конечно, они походили друг на друга гораздо больше, чем люди, но все же у каждого был свой норов, пристрастие, а встречались и такие, которые, исполняя приказы, организовывали что-то вроде молчаливого сопротивления. Если это длилось долго, дело кончалось капитальным ремонтом. У Пиркса, и наверняка не у него одного, в отношении этих своеобразных машин, так точно и подчас так творчески выполнявших задания, была не совсем чиста совесть. Может, это началось еще когда он командовал Кориоланом. Во всяком случае, то, что человек создал мыслящий орган вне собственного тела и сделал его зависящим от себя, Пиркс считал не вполне нормальным. Он, конечно, не мог сказать, откуда берется это легкое беспокойство, какое-то ощущение невыполненного долга, что ли, смутная мысль, что решение принято неправильно или попросту, грубо говоря, совершена пакость. Было какое-то изощренное коварство в холодном спокойствии, с каким человек запихивал добытые о себе знания в бездушные машины, присматривая за тем, чтобы не повысился уровень их одушевленности, и они не стали конкурентами своего Творца в познании прелести мира. В приложении к сметливым конструкторам Максима Гёте «Лишь в ограничении познается мастер» приобретало неожиданный смысл похвалы, переходившей в язвительный укор. Ибо не себя решили они ограничить, но дело рук своих. Разумеется, Пиркс никогда не решался высказать вслух подобную мысль, потому что сознавал, как она смешно прозвучит. Автоматы не были обездоленными, не были они и объектом безудержной эксплуатации. Все проще и в то же время хуже с моральной точки зрения, сложнее для критики. Их возможности ограничили раньше, чем они появились в чертежах. В тот день, накануне отлета, работы, собственно, были уже окончены. Однако, когда пересчитали ленты, на которых фиксировались результаты экспедиции, оказалось, что одной недостает. Просмотрели машинную память, перерыли все захоронки и ящики,